Глава 19. Супруги Лэнтоны уже ожидали нас в гостиной, каждый с бокалом изысканной рубиновой жидкости в руках. Хотя было сложно определить, какое вино они пили, я лишь надеялась, что мне не предложат продегустировать его перед ужином. Будучи магом, я всегда осторожничала с алкоголем, предпочитая воздерживаться от него из-за того, как он туманит разум. «Прекрасно выглядишь, Едвира», — оценила мою внешность Авендия. «Благодарю, это все ваш наряд. Ты в нем и правда прелестно», — прозвучало искренне. «Вы выглядите не хуже», — вернула комплимент и нисколько не слукавила. Авендия была одета в бледно-голубое платье с серебристым кружевом, которое выглядело невероятно нежным. Казалось, одно неловкое движение, и оно порвется. Впрочем, хозяйка носила его уверенно и не делала акценты на подобных пустяках. Мистер Лэнтон был в костюме старого кроя, безупречно сидящим на нем. Нынешняя мода его явно не волновала. Он предложил стакан, наполненный до краев элем, Кэмерону, и тот, похоже, из вежливых побуждений, принял его. «Благодарю», — сказал герцог и без единого глотка поставил запотевший стакан обратно на стол. «Вина, милая?» — спросила у меня Авендия. «Перед ужином не помешает немного расслабиться». Не желая ее огорчать, я согласилась. «Если немного. Я бы предложила и тебе, Волстон, но ты не пьешь. С еле уловимой насмешкой произнесла Авендия. Парящий рядом с ней в воздухе призрак гаденько усмехнулся. «Ничего, я не слишком расстроюсь. Я привык к изысканным винам, а не к вашему деревенскому пойлу». «Волстон, где ваши манеры?» Довольная собой, поддела его Авендия. Сам того не ожидая, призрак попал в ловко расставленные ею сети. С призрачной сущностью Волстона начало твориться невообразимое. Он посветлел и стал полупрозрачным. Под глазами появились темные круги, да и выглядел он крайне раздраженным. «С тобой, Авендия, невозможно разговаривать нормально», — процедил Волстон и отлетел к шкафу изучать корешки книг. «По мне, так успокаиваться». Оставив мужчин обсуждать выгодные вложения, мы с Авендией пересели ближе к камину. Хозяйке досталось единственное удобное кресло у огня. Мне же пришлось опуститься на жесткий с неудобной спинкой стул. Вернув себе нормальный вид, Волстон присоединился к мужчинам. Слуги, стоящие возле двери, налили нам с хозяйкой по бокалу перламутрового вина. Я задумчиво посмотрела на бокал, вспоминая, как легко дамы на балах теряли бдительность, поддавшись мнимому ощущению свободы. Я не хотела повторить их участь и не спешила пробовать вино. Под звуки негромкого разговора мужчин Авендия подняла бокал и сказала: «За нашу долгую крепкую дружбу. Приезжай, девочка, почаще к нам». Ее тост меня настолько тронул, что я сделала глоток из своего бокала. По языку прокатилась терпкая, сладковатая, прохладная волна. Лучше бы я осталась верна своим принципам. Вкус оказался приятным, но с первых же секунд появилось странное ощущение, будто вино пыталось затуманить мой разум. Пришло ощущение потери контроля, как будто чья-то невидимая рука пыталась смазать границы моего восприятия. Я поставила бокал обратно, внезапно ощутив тревогу. «Зачарованное вино?» Раньше бы меня это ввергло в панику, а тут мои чувства притупились, и я вполне вежливо констатировала. «Нехорошая штука. Опасная». Авендия одарила меня проказливой улыбкой. «Зато прекрасно расслабляет. Пожалуй, мне это неинтересно», — высказала свое мнение, сдвигая бокал подальше. Хозяйка задорно рассмеялась. Она не обиделась и не осудила мою позицию. За свою жизнь я встречала много знатных дам, но никогда не встречала никого чудеснее Авендии. Под внешностью старушки скрывалась молодая и беззаботная девушка. Годы не изменили ее. Общение с Авендией доставляло мне массу удовольствия. Или это вино пыталось меня в этом убедить? В столовую я пошла в сопровождении Кэмерона. Заметив мою неестественную легкость в движениях, он обнял меня за талию, и я с удовольствием прижалась к нему, пытаясь выглядеть уверенной. Но даже это простое действие напомнило мне, насколько легко попасть в ловушку сладкой иллюзии, когда теряешь контроль над собой. Кэмерон с любопытством посматривал на меня. В итоге пришлось признаться, что выпила немного зачарованного вина. «Какие вы милые!» — восхитилась Авендия. «Вы напоминаете мне нас с Гарретом в молодости. Мы тоже не могли оторвать глаз друг от друга». Кэмерон скептически усмехнулся, но стоило мне посмотреть на него, и я заметила в его взгляде одобрение. Он был согласен с Авендией. «В течение своей долгой жизни я не встречал никого похожего на Эдвиру», — признался он. «Она удивительная девушка». Хотя и подозревала, что эти слова предназначались чете Лентонов, я ему поверила. «Эдвира очаровательна, добра, привлекательна и великодушна. Видите, она идеальна». «Да ты влюбился!» — шутливо толкнул его в плечо Волстон. Гаррет рассмеялся, и я впервые с нашей встречи увидела его довольным. В течение ужина мы с Кэмероном пытались очаровать хозяев, умело избегая темы, которая нас интересовала. Однако цель нашего приезда камнем преткновения висела в воздухе. В какой-то момент мистер Лентон плюнул на условности и напомнил нам, что он ничем не может помочь. Его мнение не изменить. Тогда я прибегла к главному аргументу, сказав ему, что моя жизнь может быть в опасности, ведь мы не знаем, что задумал убийца относительно меня. Его лицо осталось холодным и безразличным. Только его супруга выглядела немного расстроенной. «Вам стоит поговорить с местными». Смягчила она отказ мужа. «Может быть, кто-нибудь проболтается». «С вашими законами сильно сомневаюсь, дорогая Вендия». С укором посмотрел на нее Кэмерон. «Я хочу вам помочь». Смяла она салфетку подрагивающими пальцами. «Нам пора отдыхать». Видя смятение супруги, встала из-за стола мистер Лентон. «Но не могу». Последовала за ним Авендия. «Наш уход может показаться грубым, но мы вам не помощники в вашем расследовании». Своеобразно извинился Гаррет. «Несмотря на размолвку, мы всегда рады вас видеть». Попрощалась Авендия, и хозяева покинули нас. Взяв со стола стакан с виски, Волстон покрутил его в руке, разглядывая стеклянные грани. Налюбовавшись, он сделал небольшой глоток, после чего скривился. «Раньше я наслаждался ядрёным виски. Теперь оно отвратительно на вкус». «Правильно. Пора заканчивать с пагубными привычками», — посоветовал ему Кэмерон. «Иногда мне хочется почувствовать себя живым», — ворчливо отозвался Волстон. «Заранее провальная задача, потому что ты призрак. Спасибо. Поддержал, друг. Не расстраивайся. Когда-нибудь после перерождения не нужно утешать меня. Я тебе не кисейная барышня». Хмурясь, взболтнул лед в стакане Волстон. «Возьми лучше Эдвиру и прогуляйся с ней в оранжерею. Пусть цветами на ночь глядя полюбуется». «Присоединяйтесь к нам», — предложила я. «В другой раз. Я лучше порталом перемещусь в ведомство. Проверю, насколько хорошо сотрудники там без нас справляются. К утру вернусь». После поданного нам десерта Волстон откланялся. Мы договорились встретиться с ним за завтраком и на этом расстались. Вечер прошел не так гладко, как я надеялась. Жалко Волстона. Он чужой среди живых. Посочувствовала я призраку. К утру ему станет лучше. После визита в ведомство он вновь почувствует свою значимость, и его хандра пройдет. Нужно пригласить его на бал чудогодия. Пускай немного развеется. Хочешь, чтобы он до смерти перепугал гостей? С легкой усмешкой на губах произнес Кэмерон. «Наши сливки общества вряд ли готовы к встрече с привидением». «И что же нам делать?» «Ничего», — прозвучал спокойный ответ. «Волстону обязательно станет легче, вот увидишь. Пойдем лучше посмотрим на пурпурные розы». «С удовольствием». Кэмерон отодвинул мой стул и проводил меня в зимний сад. В оранжерее витал приятный запах свежей травы и распускающихся цветов. Луна, взошедшая на небе, светила ярко. Ее света и волшебного сияния цветов оказалось достаточно, чтобы мы не спотыкались во мраке. Сладковатый аромат цветов окутал меня, и я глубоко вдохнула его. Бесшумно ступая по дорожке, Кэмерон провел меня в центр сада к беседке с уютной широкой скамьей. Между ровными рядами цветов простиралась мягкая полоска зелени. Высокие шипастые стебли роз достигали примерно метра в высоту. Венчали их нежно-лиловые полураскрытые бутоны. Я осторожно провела пальцами по ближайшим лепесткам. Магия заиграла на кончиках пальцев, пронизывая меня приятными разрядами. «Они потрясающие!» — не сдержала я восхищенного восклицания. «Ты потрясающая!» — не согласился он со мной. Кэмерон смотрел на меня с такой заинтересованностью, что я потерялась в его взгляде. И не только в нем. Цветы полностью скрывали нас от посторонних глаз, создавая иллюзию уединенного островка, где кроме нас никого нет. И я зацепилась за это простое видение. «Здесь никого, кроме нас, нет. Тебе не нужно притворяться». Взгляд его голубых глаз впился в меня. Напряженность, отразившаяся на его лице, заставила мои ноги подкоситься. «Ты действительно не понимаешь, Едвира, насколько нравишься мне. Хотя слово «нравишься» совершенно неуместно. Оно не отражает и половины тех чувств, которые ты во мне вызываешь. Увидев тебя этим вечером, единственное, о чем я мог думать, это о том, как отвести тебя в храм и навсегда сделать своей. Ты разделишь со мной вечность. Едвира Воцк, ты согласна стать моей женой?» Луна, как по заказу, засияла ярче. На лиловых бутонах вспыхнули бледно-пурпурные отблески. Цветы излучали магический свет, освещая лицо Кэмерона. Он выглядел невероятно мужественным, и от этого у меня перехватило дыхание. Появилось ощущение нереальности происходящего. Потрясающе красивый мужчина при полной луне среди волшебных роз сделал мне самое желанное предложение. Это опьяняло. «Я согласна». Без ложной скромности ответила я. «Ты не представляешь, как я надеялся на подобный ответ. Неужели сомневался?» Не поверила ему и тут же забыла обо всем. «Кэмерон, почему ты пристально смотришь на меня? Твой взгляд словно говорит: я хочу поцеловать тебя». «Я хочу сделать гораздо больше, чем просто поцеловать тебя». В его голосе звучал вызов, наполненный соблазном, который запустил шквал мурашек по моему телу. «Тогда почему ты медлишь? Действуй». Подтолкнула его я, удивляясь собственной смелости. Кэмерон мгновенно привлек меня к себе, и его губы накрыли мои. От страстного, настойчивого поцелуя искорки желания пробежались по моей коже. «Постой». Тяжело дыша, отстранился он. «Разве ты не должна уговаривать меня подождать до нашей свадьбы?» «Зачем? Ты ведь и так на мне женишься». «Не желая ждать», — ответила я. Возможно, это являлось побочным действием вина. Как чуяла, что не стоило его пить. Кэмерон снова завладел моими губами, и мир перед глазами пошел радужными разводами. Его ладонь скользнула по моей груди, и жар от нее просочился сквозь атласную ткань платья. Внизу живота томительно заныло, и я поняла, что теряю себя. Рывок. Кэмерон вытянул руки. Он отодвинул меня от себя, рассеивая розовый туман в моей голове. «Не думал, что скажу это, но давай немного подождем с этим». Со сбившимся дыханием проговорил он. «Я тебе разонравилась? Недостаточно опытно?» Расстроилась я. Его пальцы сильнее сжали мои плечи. «Отнюдь. Ты само совершенство. И именно поэтому я не хочу соблазнять тебя до свадьбы». «Ошибаешься, это я соблазняю тебя», — заявила ему, чувствуя себя дерзкой и всесильной. Дело было точно в вине. «Пути назад нет», — прошептала я, глядя в его глаза. Не смогла устоять и шагнула к нему. Его ладонь осторожно опустилась на мою шею, и он, медленно давая передумать, склонился надо мной. «Ты действительно хочешь этого?» «Да», — выдохнула я. Он сократил разделяющее нас расстояние, и его губы нетерпеливо завладели моими. Я обвела его шею руками. Невероятное блаженство охватило меня. Я наслаждалась каждым мгновением. Кэмерон оказался опьяняюще опытным и настойчивым. Мое сердце забилось сильнее от пробудившегося желания, стоило его ласкающим рукам переместиться ниже. Пока он исследовал изгиб моей шеи, я наслаждалась ощущением его поцелуев на коже. Тем временем цветы в оранжерее расцвели, наполнив помещение приглушенным светом. Ласкающими движениями Кэмерон провел пальцами по вырезу моего платья, стягивая его вниз. Я подалась назад, давая ему больше доступа. Мои волосы темным водопадом свесились вниз, и я с удовольствием увидела улыбку на его губах. «Ты моя навсегда. Никому тебя не отдам», — сказал он страстно. «Неужели снова хочешь остановиться?» — спросила я испуганно. «Не смог бы, даже если бы захотел». Скинув камзол, он разложил его на скамье. Освободив от платья, он подхватил меня на руки и бережно уложил на жесткую поверхность сиденья. Глядя на меня, он опустился на одно колено. Его движение напоминало присягу на верность. Завладев моими губами в головокружительном поцелуе, он обхватил мою щиколотку, и его ладонь плавно заскользила вверх. Я ахнула, когда его пальцы коснулись ажурной резинки чулок. Преодолев ничтожное препятствие, его ладонь накрыла то самое сокровенное. Тягучее тепло окутало меня, разжигая внутри томление. Пылая от наслаждения, выгибаясь дугой, я запустила пальцы в его волосы и крепко сжала их. Пальцы Кэмерона творили волшебство. Я желала в этот момент полностью слиться с ним. В ответ на невысказанную мольбу Кэмерон снял с себя рубашку и скинул штаны. Глядя на его пресс, словно вырезанный из камня, я забыла, как дышать. Мое дыхание замерло в горле. Его руки скользнули по моим изгибам, и он накрыл меня собой. Почувствовав короткую вспышку боли, вскрикнула, а сразу после этого отдалась новым ощущениям. Волны наслаждения захлестывали меня. Ритмичные движения Кэмерона срывали стоны удовольствия. Эйфория настигла подобно всплеску звездного света. Вот так, среди прекрасных роз и лунного света, я испытала наивысшее блаженство. Спустя несколько часов под покровом невидимости мы пробрались в наши покои. Кэмерон на руках отнес меня в спальню и помог освежиться. Потом, после того, как привел себя в порядок, вернулся за нашими вещами. На следующее утро я проснулась с ломотой в теле. Солнечный свет уже наполнил комнату золотистым светом. Обнаружив, что лежу в ночной сорочке с полуголым мужчиной, испуганно взвизгнула и отпрянула от него. Постепенно сознание прояснилось, и воспоминания о прошлой ночи вернулись ко мне. И тогда я почувствовала себя безмерно счастливой. «Уже проснулась», — прозвучал рядом голос Кэмерона. Повернув голову, улыбнулась, глядя на него. Его растрёпанный вид и довольное выражение лица отражали мое счастье. «Прошлая ночь была лучшей в моей жизни», — прошептала я сильно краснея. «В моей тоже». Поцеловал он меня в уголок губ. Общипанная птица заверещала в настенных часах, и Кэмерон нахмурился. «Нам лучше поторопиться, иначе мы опоздаем на завтрак». «Ой!» — слетела я с постели и помчалась умываться. «Иди первая, я после тебя», — услышала веселый голос из комнаты. Посмеиваясь над его медлительностью, я выкрутила кран и прокричала. «Не рассиживайся там, вставай и одевайся. Нам ни в коем случае нельзя опаздывать, иначе мы выдадим себя. Давай сами им признаемся, быстрее поженимся». Открыв дверь в ванную, я рассмеялась и бросила в него полотенце. «Не смей и думать об этом». «Мечтать хоть не запрещено?» — спросил он, широко распахивая дверь. Схватив за талию, он приподнял меня над полом и закружил вместе с зубной щеткой. Поцеловав щеку, выпустил меня из объятий и отправился одеваться. Выйдя из ванной, я сделала то же самое. Так как мы готовились к отъезду, то я надела свое постиранное и выглаженное платье.